Глава 3. Вернувшись домой, я первым делом с огромным удовольствием выпила кофе и бросила гадательные кости, чтобы узнать, что меня ждет. Выпало 3 плюс 20 плюс 27, а это значило, что меня ждут трудности, но я сумею овладеть ситуацией. «Ну что ж, не самый худший вариант», — вздохнула я и, сварив себе еще кофе, стала размышлять о новом деле. Итак, что мы имеем на данный текущий момент? А кучу работы мы имеем. Нужно будет поговорить с Гринбергом и Ермаковой, неведомым мне пока путем установить фамилию друга Виктора, потому что врачей и профессоров у нас в городе, хоть пруд пруди, и побеседовать с ним. А еще наведаться по старому адресу Анны и Людмилы Алексеевны и постараться выведать у соседей все, что они знают об этой семье. Да. Хлопот мне предстоит немало, но это все равно лучше, чем целыми днями дурака валять. Я решительно набрала номер Гринберга и, услышав в трубке женский голос, очень вежливо попросила хозяина квартиры к телефону. «А кто его спрашивает?» — поинтересовалась дама. «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я частный детектив», — представилась я. «И зачем вам Миша?» — удивленно спросила она. В свое время в его подчинении работала Людмила Алексеевна Соколова. «Я хотела бы выяснить кое-какие обстоятельства», — объяснила я. «С ней что-то случилось?» — не унималась она. «Нет, она жива и здорова. Просто у меня есть вопросы, на которые может ответить только Михаил Григорьевич». «Ах, какие тайны!» — недовольно бросила женщина и позвала. «Миша, тебя к телефону. Между прочим, частный детектив». Через некоторое время в трубке раздался мужской голос, и мне пришлось снова объяснять, кто я и почему звоню по этому номеру. «Ну так приезжайте ко мне и спрашивайте», — предложил Гринберг и продиктовал свой адрес. До его дома я добралась быстро. Дверь мне открыл высокий и красивый, несмотря на солидный возраст, мужчина с густой седой шевелюрой. «Михаил Григорьевич?» — уточнила я. «А вы Татьяна Александровна?» — вместо ответа спросил он. Я кивнула. «А документы все-таки покажите», — потребовал он. Я покорно достала из сумки и протянула ему удостоверение частного детектива. Он посмотрел его самым внимательным образом и только потом, вернув мне, пригласил меня войти. По телефонному разговору с его женой я уже поняла, что беседы наедине у нас не получится. И оказалась права. Он провел меня на кухню, где уже сидела пожилая женщина в халате. Она с любопытством посмотрела на меня. Я поздоровалась и присела к столу. А Гринберг спросил. «Так о чем вы хотели меня спросить?» «Михаил Григорьевич, речь пойдет об одной давней истории. Это случилось в мае 94-го». «Я понял, о чем вы». Покивал он мне, а его жена тут же спросила. «И о чем она?» «Видишь ли, дорогая, Соколовой тогда позвонила домой какая-то женщина. А сама Соколова была на работе, и трубку взяла ее мать. Вот ей-то и сказали, что Анну, это дочь Людмилы Алексеевны, насмерть сбила машина, хотя на самом деле ничего этого не было», — объяснил он. «Бабушка после этого слегла. Я не стал тебе тогда ничего рассказывать, чтобы не расстраивать». «Кошмар!» — воскликнула его жена. «Да я бы этих шутников своими руками убила!» «Если это и была шутка, то очень злая», — сказала я. «И вот теперь один человек нанял меня для того, чтобы я выяснила, кто тогда звонил». «После стольких лет?» — сомнением спросил Гринберг. «Вряд ли у вас что-то получится». «Я постараюсь сделать все возможное и очень прошу вас мне помочь», — сказала я. «Миша, ты ей поможешь», — командирским тоном произнесла его жена. И Гринберг согласно покивал. «Всем, чем смогу. Тогда скажите мне, были ли кроме Людмилы Алексеевны другие претенденты на должность начальника планово-экономического отдела?» — спросила я. «Вы думаете, что кто-то мог специально позвонить ей, зная, какие последствия это вызовет, и таким образом вынудить ее уволиться?» — удивился он в ответ и, подумав, решительно заявил. «Нет». «Почему вы так уверены?» — спросила я. «Я вам вкратце обрисую ситуацию, и вы сами все поймете», — проговорил он. О том, что Илюша уйдет на пенсию, знали все. Может, он и проработал бы еще, но... Гринберг развел руками. Инфаркт. Ему позволили доработать до пенсии. Но фактически всеми делами в то время уже занималась Людмила Алексеевна. Ее работа всех устраивала. И в первую очередь меня, как непосредственного начальника. Где-то в апреле сунулись ко мне было две бабенки из отдела. Женя и Валя. Но я сказал им твердое «нет». «Почему же вы были столь категоричны?» – поинтересовалась я. «Потому что Валя – чистый практик. Она по диплому биолог. А у Жени вообще за плечами только техникум. Ну какие из них начальники? А еще я их предупредил, что если Соколова почему-то откажется, то отдел возглавит дочь нашего генерального директора. Она как раз в этом году институт оканчивала». «Вот так сразу и в начальнике?» – недоуменно спросила я. «Да не собиралась она на заводе работать», – отмахнулся Гринберг. «Это я нарочно сказал, чтобы их пыл охладить. Генеральный же специально для нее и ее мужа осенью при заводе ООО создал. Оклад у этой пигалицы был больше, чем у меня, даже если посчитать все премиальные», – зло заявил он. «Ну и на кой черт этой девчонке завод?» «Так тот разговор состоялся в апреле. АО создали осенью, и до назначения Соколовой работники отдела боялись, что их начальником может стать дочь генерального», – задумчиво сказала я. «Иначе говоря, никаких конкурентов после проведенной вами разъяснительной беседы у Людмилы Алексеевны уже не осталось?» Расставляя все точки над «и», спросила я. «Вот именно», – подтвердил Гринберг. «Так что на заводе недоброжелателя не ищите. Ни у кого не было никакого резону ей звонить». «Вы правы», — согласилась я и поднялась. «Спасибо вам большое, Михаил Григорьевич. Часть проблем я с вашей помощью решила». «Привет от меня Людмиле Алексеевне передайте», — попросил он, провожая меня до двери. «Раз в ее судьбе принимает участие такой солидный человек, который способен оплатить вашу работу, то я думаю, у нее все хорошо. Обязательно передам», — пообещала я. Вернувшись домой, я набрала номер Светланы Ермаковой, которая, как оказалось, давно вышла замуж и стала Захаровой, да и жила по другому адресу. Но ее новый телефон я все-таки достала и ей позвонила, узнав, что речь пойдет о том давнем несчастье, происшедшем с ее подругой. Она охотно согласилась поговорить со мной, и мы договорились встретиться на следующий день на детской площадке в Липках, где она гуляла днем со своим младшим сыном. Сделав себе кофе, я устроилась в кресле и попыталась проанализировать все, что успела узнать, но информации было до обидного мало, и я, обнадежив себя тем, что я стою пока только в начале пути, пошла спать. На следующий день, придя на детскую площадку, я сразу же узнала Свету. Она очень подробно мне себя описала. Когда мы поздоровались, и я села рядом, она спросила: «Как там Аня?» «Ничего не могу вам по этому поводу сказать, потому что не видела ее. Меня нанял другой человек», — ответила я и попросила. «Расскажите мне о ней поподробнее. Какая она? Какой у нее характер, привычки, увлечения?» «Ну, как вам сказать?» — задумалась Света. «Анька — добрая, отзывчивая, честная и жутко доверчивая. Верит всему, что ей говорят. Но и не без характера. Хотя нужно здорово постараться, чтобы ее из себя вывести. Но уж если это произошло, то тут только держись. И вместе с тем она очень домашняя. Всегда любила готовить, шить и вязать. В школе она была гадким утенком и похорошела только, когда уже в университете училась». «Что же вас с ней связывало?» – удивилась я. «Вы – яркая, броская, сразу же видно, что очень эмоциональная и активная». «Не знаю», подумав, ответила Светлана и рассмеялась. «Просто как посадили нас вместе в первом классе, так мы и подружились, срослись, словно сиамские близнецы. Сначала я ее ото всех защищала, помогала во всем. Она же детсадовскую закалку не прошла, ее дома бабушка воспитывала. Анька совсем беззащитная была. Отнимет у нее какой-нибудь мальчишка пирожок, яблоко или еще что-то. Она только стоит и удивленно на него таращится. Как же, мол, ты мог такое сделать? Так плохо поступить?» «А вы, значит?» — усмехнулась я. «Ну, а я, конечно», — рассмеялась она и потрясла кулаком. Так и прошли мы с ней бок о бок всю школу. Да и потом, как сестры были. Ей можно было рассказать абсолютно все и быть уверенной, что она не проболтается. Только вот с мальчишками у нее никак не клеилось. Они ее просто не замечали. Хотя я всюду таскала ее с собой и просила своих парней, чтобы они знакомили ее с друзьями. «Неужели за ней совсем никто не ухаживал?» — спросила я. «Пытался один», — улыбнулась Света. «Венька, это наш одноклассник», — пояснила она. «Тоже тихий такой, домашний. Он в нее долго влюблен был, а она ничего не замечала. Хотя я и пыталась не раз ей глаза открыть. Он ее и в кино, и в театр приглашал. А она все смущалась и отказывалась. Она даже на школьной дискотеке только под моим конвоем приходила. Но танцевала мало и уходила рано. Говорила, что не хочет заставлять маму с бабушкой за нее волноваться. «А где сейчас Веня?» — поинтересовалась я. «Так он как после школы в Москву учиться уехал, так там и остался. А в университете она с кем-нибудь до Виктора встречалась?» — осторожно спросила я. «Да вы что?» — рассмеялась она. «У нее там вообще как-то не сложилось. Она же совершенно несовременная. Не курит. Бокал шампанского — это для нее уже очень много. О сексе, наверное, до сих пор только по книжкам и знает. Так что она все свободное время со мной или с другими девчонками из класса проводила. У нас был очень дружный выпуск, и мы потом еще долго встречались». Я не стала разубеждать Свету и говорить, что о сексе Аня знает далеко не понаслышке, раз беременна. И покивала головой, а потом спросила. «О Викторе она вам, наверное, все рассказывала?» «Так мы же вместе с ним познакомились. Дело было летом, в каникулы, как раз перед пятым курсом. Мы с ней в кино сидели, дневной сеанс». «Естественно», — усмехнулась она. «Аня по вечерам редко из дома выходила. А Виктор там был с другом». «Николаем?» — встрепенулась я. «Нет», — удивилась она. «С Михаилом, своим бывшим одноклассником, который в юридическом учился». «А про Николая вы никогда не слышали?» — спросила я. «Естественно, слышала», — подтвердила Света. «Так, может, вы и фамилию его знаете?» — обрадовалась я. «Представления не имею. Анька говорила просто «Николай» и все», — пожала плечами она. «Ничего страшного, сама узнаю», — успокоила ее я и попросила. «Продолжайте, пожалуйста». «Ну, наши места рядом были, вот и познакомились». «Инициатором, конечно же, были вы», — уверенно заявила я. «Кто же еще? Нянька же!» — рассмеялась она. Я как увидела, какими глазами она на Витьку смотрит, так и подсуетилась. Обрадовалась, что в ней наконец-то нормальные женские чувства проснулись. А то она бы еще черт знает, сколько времени от парней шарахалась. «А что представлял собой Виктор?» — поинтересовалась я. «Военная форма любого мужика красит. Но он и сам был очень интересный. Скандинавский тип. Светловолосый и голубоглазый», — ответила она. «Но я таких не люблю. Мне больше брюнеты нравятся. Так что это я ради Аньки постаралась». «Вам понравился Михаил?» — спросила я. «Совсем нет», — фыркнула Света. «Но надо же было у него все про Виктора выяснить. А то Аньке в голову бы не пришло о чем-то его расспрашивать. Да еще и поверила бы всему, что он ей наплетет. А меня не проведешь. Мы тогда после кино по набережной погуляли, мороженого поели. Причем Аня все порывалась сама за себя заплатить». Рассмеялась она. Телефонами обменялись. Потом встретились вчетвером. Несколько раз. Тут-то я у Мишки все и выведала. Надо же мне было знать, свободен для Аньки путь или нет. А то вдруг Витька с кем-то встречается, а Анька ему только для расширения кругозора понадобилась. А потом я этого Мишку быстренько отшила. «И что же вы узнали?» — заинтересовалась я. «Что путь свободен. Оказывается, Витька до Аньки с одной девчонкой встречался, причем всерьез», — произнесла Света. «Данные ее не помните?» — быстро спросила я, доставая органайзер. Она непонимающе на меня посмотрела. «Ну, имя, где живет, работает и все остальное», — объяснила я. «А, звали эту девчонку Тамарой Герасимовой. И работала она продавщицей в доме книги, в отделе научной литературы. Там они и познакомились. Родители — работяги с завода, как и ее старший брат. Встречались довольно долго. Витька уже о свадьбе подумывал. «А не рано ему было жениться?» – удивилась я. «Так он же в институт после армии поступил», – объяснила Света. «А потом все в один день кончилось. Пришел он к ней, а ее, как потом выяснилось, уже не только дома, но и в Тарасове не было». «Она от него сбежала?» – воскликнула я. «Что же он натворил?» «В том-то и дело, что ничего. Правда, это только с Мишкиных слов. Витька и дома у Тамарки постоянно бывал. И с братом ее на рыбалку ездил. И вообще дело шло на лад. А тут пришел он. Отец Тамаркин его дальше порога не пустил и с ненавистью заявил, чтобы его духу больше у них в доме не было. И не видать ему, мол, Тамарку, как своих ушей. И добавил, что если Витька еще раз хоть сунется, то он его с лестницы спустит». «Непонятная история», – озадаченно сказала я. И Виктор так и не пытался выяснить, в чем дело. Он в магазин пошел. А там Тамаркины подружки ему сказали, что и в глаза ее не видели. А заявление об увольнении по собственному желанию начальству ее мать принесла и объяснила. Отработать, мол, Тамара не сможет, потому что срочно уехала в другой город к заболевшей родственнице, чтобы ухаживать за ней. Ответила Света. «Ерунда, притянута за уши», — с чувством произнесла я. «Ясно же, что девчонку просто срочно увезли из города, чтобы она с Виктором не встречалась. Но почему?» «Наверное, родители подумали-подумали, да и пришли к выводу, что он неподходящий для их дочери муж. Если рассудить здраво, то кто он? Будущий военврач. Родители самые обычные. Больших денег не имеют. Мохнатые лапы, чтобы на теплое местечко его устроить. В госпиталь получше в каком-нибудь областном центре. Тоже. А это что значит? А то, что хотя бы на первых порах будут гарнизоны. Причем черт знает где. А то и в горячую точку пошлют. Вот и думай потом, вернется обратно или нет. И каким вернется, целым или инвалидом?» — предположила она. «Не знаю, как вам, а мне такой подход к выбору зятя не очень нравится», — покачала головой я. «А если эта Тамара его по-настоящему любила?» «Подход просто жизненный», — спокойно возразила Света. «А Тамарка, наверное, действительно его любила, если ее пришлось аж в другой город отправлять». «Ладно, бог с ней, с этой Тамарой», — закрыла тему я. «И как же у Ани с Виктором отношения сложились?» «Да сначала они часами обо всем на свете по телефону разговаривали, а потом и встречаться наедине начали. Аня, знаете, очень серьезно к их отношениям относилась. Хотя любила Виктора сильно, уж я-то знаю», — выразительно сказала Света. «Так что кроме поцелуев у них ничего не было. Но решили они пожениться, заявление подали. Я у нее свидетельницей на свадьбе должна была быть. А тут...» — она даже головой покачала. «Своими бы собственными руками эту сволочь удавила», — гневно заявила Света. «Когда с Татьяной Борисовной это несчастье случилось, я прибежала к Аньке. А она аж черная. Рассказала она мне все. Поплакали мы вместе. И она меня попросила никогда больше при ней даже имя Виктора не упоминать. Больно ей было. Очень больно. Я потом звонила ей несколько раз. Да только ей не до разговоров было. Забегала к ней. А она постоянно то готовит, то стирает, то белье кипятит, то с бабушкой занимается. Тут я и поняла, что ей до моих новостей и сердечных переживаний дела нет. У нее своих проблем выше крыши. Хорошо, что Алексей ей хоть чем-то помогал. Вот так наши пути и разошлись». «Минуточку», — встрепенулась я. «А кто такой Алексей?» «Людмила Алексеевна мне о нем ничего не говорила». «Да это, как я поняла, какой-то ее родственник по линии Татьяны Борисовны, потому что он ее бабой Таней звал и любил очень. Прямо надышаться не мог. Хотя я и видела-то его всего несколько раз, но такое трудно было не заметить». «А что он с собой представлял?» — начала допытываться я. «Ну, он нас где-то лет на 5 постарше был. Симпатичный, даже очень, но... понимаете? Угрюмый такой, неприветливый. Да он больше с Татьяной Борисовной общался. Она его все просила, чтобы он за Аней присматривал, потому что отца у нее нет, и защитить ее в случае чего некому будет. Алексей Аню даже сестренкой звал. «И он защищал?» — с любопытством спросила я. «Было несколько раз», — подтвердила она. «Они же не очень богато жили. И Аня все сама себе шила. А у нас в классе была одна такая фифа. Марианна, блин», — фыркнул Света. «Родители у нее в торговле работали. Так что разодета она была в пух и прах, всем на зависть. А у Аньки-то руки золотые. Она себе из материного или бабушкиного платья могла такое сварганить. Никогда не поверишь, что это самопал. Вот Марианна эта гадкая и взялась Аньку изводить. Всё ж поняла ее, мол, она в обносках ходит. Мы в 8 классе учились, когда эта стерва на новогоднем вечере Аньку до слез довела. И та в туалет рыдать убежала. А потом вообще домой ушла. А после каникул смотрим, а Марианны-то у нас в классе и нет. Стали интересоваться, мол, куда это она подевалась. Ну и узнали, что подкараулил ее кто-то и налысо побрил. А волосы у нее роскошные были. Бывало, распустит их, так они у нее до пояса. «Думаете, это Алексей?» — усмехнувшись, спросила я. «За руку не поймала, но думаю, что он», — уверенно ответила Света. «А потом еще случай был, когда один придурок из 10 класса портфель у Аньки вырвал и во двор с ним убежал. Мы, конечно, за ним бросились, а мальчишки — идиоты, оказывается. Им в футбол играют. Мяч кто-то забыл принести, и они нашли вот такой выход из положения. Анька в рев. А что мы, две девчонки, могли с этими обалдуями сделать? Пока до директора добежали, пока он пришел. Портфель в одни лохмотья превратился, так что его оставалось только выбросить. Да и тетрадки с учебниками заодно. Как я понимаю, этому инициативному балбесу за его проступок не слабо вломили», — усмехнулась я. «Правильно понимаете», — кивнула она. «Эти же кретины там во дворе до позднего вечера тусовались. Вот там-то их и прищучили. Судя по их битым рожам и перекошенным фигурам, накостыляли им от души», — удовлетворенно сказала Света. «А не мог Алексей этот звонок подстроить?» — спросила я. «Нет», — уверенно и не задумываясь, ответила она. «Да и зачем ему? Так может, он счел Виктора недостаточно хорошей партией для своей сестренки? Или сам на нее виды имел?» — предположила я. «Да вы что?» — удивилась Света. «С первого же взгляда было видно, что Анька с Витькой любили друг друга. Зачем бы Лёша стал счастье своей сестры рушить? А насчет того, что она ему самому нравилась, так нет. Заботился он о ней, это да. Но вот любви... Чего не было, того не было. Я бы это сразу заметила. Родственные у них были отношения. И не более того». «А вы сами никогда не думали, кто мог ту подлость совершить?» — спросила я. «Может, кто-то хотел расстроить свадьбу, например? Может, та же Марианна решила отомстить? Или у того же придурка ретивая взыграла?» «Конечно, думала. И не я одна. Мы с девчонками всех до единого перебрали, кто мог тогда позвонить. Но...» — она развела руками. «Марианна в Ленинград уехала в театральный поступать. Родня у них там была. И больше ее здесь никто не видел. Поступила или нет, не знаю. Но в Тарасов точно не вернулась. А тот придурок окончил военное училище где-то под Москвой и тоже отбыл по месту назначения. Значит, врагов у Ани на тот момент больше не оставалось», — уточнила я. «Да какие же это враги?» — пожала плечами Света. «Это я знаю, кто им за Аньку отомстил, а они-то не в курсе». «Тогда кто же это мог быть?» — спросила я. «Не знаю. Если бы Аня ради Виктора какого-нибудь парня бросила, Алексей же не в счет. Но тогда все ясно было бы. Но она до него ни с кем не встречалась. Да и Витька свободный был. Его же Тамарка сама бросила. А больше у него никого не было. Даже родители его в Пензе жили». «Значит, вы полагаете, что со стороны Виктора позвонить было некому?» — спросила я. «Получается, что так», — согласилась она. «А где же Виктор жил? В общежитии?» — уточнила я. «Нет. У двоюродной сестры своей матери», — ответила Света. «У той сын военный где-то то ли служил, то ли учился. Вот Витька в его комнате и жил». «А что это за сестрица такая?» — поинтересовалась я. Данька ее только раз и видела, в тот день, когда они заявление подали. Раньше-то она к нему ни ногой. Да он и не приглашал. Понимал, что она девушка серьезная и до свадьбы. Просьба не беспокоить, спросила я. Так тетка это сама запретила ему девушек водить, возразила Света. Сказала, чтобы он в ее квартире не развратничал. А тут Витька Аньку специально привел, чтобы познакомить их. Анька же его невестой стала. Ну и как ее приняли? Очень радушно. Тетка эта все Витьке пеняла, что он ее не предупредил, а то бы она пирогов напекла ради такого-то случая. Но посидели они, чаю попили, поговорили по душам. И Аня ушла. Так, здесь тоже кое-какая ясность появилась. Подытожила я. Света, а вы случайно не знаете, как у Людмилы Алексеевны, да и вообще у всей семьи, отношения с соседями складывались? Представления не имею. Пожал плечами она. По-моему, нормально. Аня, во всяком случае, никогда ничего о скандалах или о чем-то в этом роде не говорила. Значит, буду дальше выяснить сама. Пообещала я и встала. Спасибо вам большое за помощь. Ане привет от меня передайте, если ее увидите. А еще номер телефона. Пусть позвонит. Интересно будет поболтать. Свои новости рассказать и узнать, как у нее жизнь сложилась, попросила Света. «Если увижу, непременно передам», — пообещала я. «Значит, люди с работы Людмилы Алексеевны отпадают. И подруги Анны и Виктора тоже. Остаются соседи и пока неведомые мне Николай с Алексеем», — подумала я, направляясь к бывшему дому Соколовых, находящемуся в пролетарском районе города, то есть у черта на куличках.